Глава вторая. «Только через мой труп, Нэнси!» Трубный голос тетушки раздавался по всему дому. Готова была спорить, все соседи слышат, что ее непутевая родственница пошла по наклонной и продалась в рабство богу лжи, без покровительства которого, несомненно, ни одна газета существовать не может. «Я уже подписала договор, тетя», — пыталась вразумить Мерину. «И завтра выхожу на работу. Другого варианта все равно нет». «Как это нет?» Мерина раздулась и стала похожа на мяч, который вот-вот лопнет. «Как это нет, Нэнси? Лиан Брагитан уже трижды звал тебя секретарем». «Лиан Брагитан трижды намекал, что не против видеть меня своей любовницей», — напомнила тетке. «А я не собираюсь ложиться с ним в постель». «Вот и глупая!» — не унималась она. «Кто говорил о любовнице? Жена Брагитана на ладан дышит, помрет, и ты в королевах. Раз так, сама с ним и спи!» Гаркнула со злостью и только потом вспомнила, что ругаться с Мериной не стоило. Но было поздно. «Ах ты неблагодарная!» — возопила она, заламывая руки. «Я тебя воспитывала, кормила, приглядывала за тобой, а ты? А я?» Из всего перечисленного списка с моими воспоминаниями не совпадал ни один пункт. «А ты только и можешь, что меня оскорблять, дрянная девчонка! Вон из моего дома!» Да, это средство всегда действовало безотказно. И я тут же пыталась найти пути к примирению. Но не в этот раз. Накипело. Как иначе назвать мое состояние? Злость бурлила в груди, требуя выхода, а Мерина ждала, что упаду перед ней на колени. «Хорошо, я уйду», — сказала тетке. «Но тогда отец перестанет пересылать тебе деньги за мое проживание. Зарабатывай сама». Да, деньги были небольшие, но составляли хорошую прибавку к теткиной дотации, которую ей выплачивало государство. «А, получила работу, так осмелела!» — зашипела она. «Не удивлюсь, если в твоей газетенке у тебя найдется богатый любовник. Постыдилась бы, Нэнси!» «А ты предлагала мне другой вариант с Лианом Брагитаном!» Выпалила в лицо и помчалась вверх по лестнице собирать вещи. «Ничего, завтра пойду в Золотую утку и попрошу аванс. Я ведь отработаю. И буду очень стараться слушать Гилберта, писать статьи, искать интересные материалы, что угодно, лишь бы очутиться подальше от этого дома». В чемодан щедро сдобренной магии полетели платья, белье, юбки, все, что смогла нажить за годы в столице. Не густо. Ну и не сказать, чтобы ничего. Хорошо, что за два сильвера когда-то однокурсник снабдил мой чемодан двойным дном. Сколько ни положи, все вместится. Тогда денег было жаль, зато сейчас оценила все преимущества сделанного вложения. Хорошенько хлопнула дверью, давно мечтала это сделать, и побежала вниз по лестнице. «Вернись, глупая!» — кричала в спину Мерина. «Потом на коленях приползешь, а я тебя не пущу!» «Не приползу! К Брагитану пойду, но к тебе не вернусь!» Насчет Брагитана я, конечно, преувеличила. Но как же давно мечтала вырваться из-под чужой опеки. Ну и пусть мне некуда идти. Что с того? Рано или поздно надо рискнуть. Вот только где сегодня ночевать? Я шла по улицам столицы, которые за годы учебы стали родными и знакомыми. Подставляла лицо летнему ветерку, такому редкому в это время года, и наблюдала, как мимо несутся магобили, одна из последних разработок ученых Его Величества. Мне бы такой. Но, увы, сейчас не было даже крыши над головой, не то что магобили. Поэтому приходилось перебирать ногами и присматриваться к окружающим зданиям. Где-то здесь должна быть гостиница. Да вот же она! Увы, я не могла похвастаться большим количеством денег в кошельке, поэтому оплатила только две ночи, надеясь за это время подыскать дешевое жилье и выпросить аванс. А пока что вымылась под чуть теплым душем и, полная надежд на будущее, нырнула под одеяло. «Лия Ритани!» — кто-то барабанил в дверь. «Вы просили разбудить в 6, Лия Ритани!» Я подскочила, как ужаленная. «Спасибо!» крикнула служанке и понеслась в ванную. «Не годится опаздывать в первый же рабочий день. Что обо мне подумает Гилберт?» Почему-то главного редактора я уже мысленно называла по имени. Наверное, потому что не вязался его образ с официальным обращением. Ничего, я все успею. И позавтракать, и умыться, и одеться. Только вода в душе оказалась холодной. Видимо, камни-накопители перегорели. На завтрак подали кашу с сухофруктами, которые я терпеть не могла. А на платье в последний момент ляпнула чайным отваром, пытаясь завершить завтрак на ходу. Пришлось возвращаться, переодеваться и уже потом нестись в Золотую утку. Кстати, не самое удачное название для газеты, потому что заранее намекает, написанному верить не стоит. Ну, конечно же, я собиралась держать мысли при себе. Главное, что там будут платить. Свернула с запруженных людьми, магобилями и повозками улочек, ускоряя шаг, и едва не сбила кого-то с ног. «Уже метите на повышение, Лиа Ритани?» Подхватили меня чужие руки, и я оказалась нос к носу с Микаэлем Вернадином, заместителем главного редактора. Мак выглядел еще мрачнее, чем накануне. Черная рубашка делала его похожим на большого ворона. Этому же способствовал хищный нос. Бррр, неприятный тип этот кореглазый. «Прошу прощения, Лиан Вернадин», — торопливо кивнула я. «Тороплюсь на работу». «Не стоит так бежать. Гил редко появляется раньше 10, а учитывая, что мы еще не обсуждали следующий номер, в редакции и вовсе делать нечего. Поэтому замедлите шаг, Лия. Оплачивать целителя вам никто не будет». Захотелось ответить что-нибудь колкое и ироничное, но я только покраснела и отвернулась, а Микаэль, как назло, степенно шел рядом, разглядывая что-то по сторонам. «Вы давно работаете в Золотой утке?» — спросила я. «Можно на «ты»?» «И да, давно», — подтвердил Микаэль. «С первого дня ее существования. Мы с Гилом старые знакомые». «И сколько же существует газета?» 3 года». «Странно, ни разу за 3 года не видела ни одного выпуска». «На чем же вы специализируетесь?» Старалась не упустить возможности узнать побольше. «Не вы, а мы. Привыкай, что стала частью команды Агнесса. Лучше Нэнси. Так меня все называют». «Тогда я Мик. И мы специализируемся на сплетнях, слухах, скандалах. Гил уверен, что только такие новости интересуют столичных жителей». «И таки интересуют?» «Не всегда», — Мик пожал плечами. «По крайней мере, тираж у нас небольшой. Но мы не жалуемся, а Гил не теряет надежды, что однажды «Золотая утка» станет столичной газетой №1. Для меня же это возможность наблюдать за людьми. Мы много где бываем, много слышим, еще больше думаем и сопоставляем. Поэтому привыкай держать уши и глаза открытыми, Нэнси». Впереди замаячила знакомая улица. А у меня было еще так много вопросов. Но Мик ускорил шаг, и минуту спустя мы входили в покосившееся здание редакции «Золотой утки». Что бы там ни говорил Мик, а сотрудники газеты были на рабочем месте в полном составе, конечно, за исключением главного редактора. Я всегда подозревала, что прерогатива начальства — командовать, а затем исчезать, чтобы не мешать работать и появляться лишь для подсчета прибыли. Впрочем, сразу заметила, что в кабинете появился еще один стол. «Тебе сюда, располагайся», — подтвердил мою мысль Мик. «Здравствуйте», — пробормотала эльфу и ведьмочке, занимая рабочее место. «И тебе не хворать». Леталия поправила рыжие локоны и, готова поспорить, ей не нравилось появление в команде еще одной девушки. Эльф и вовсе не ответил. Он задумчиво разглядывал золотую монетку, чуть ли не пробуя ее на зуб. «Эл, это в кассу», — напомнил Мик. Но Элиниар только тяжело вздохнул, и монетка скользнула в нагрудный карман. «А...» — начала было я. «Придет Гил, разберется», — перебил меня Микаэль. «Презренные надзиратели!» — пробормотал Эл, доставая монету и убирая ее в сейф. «Похоже, в жизни эльфа есть лишь одна страсть — деньги». Я глубоко вздохнула и покачала головой. «А можно почитать предыдущий номер?» — попросила тихо. Все трое воззрились на меня так, будто у меня рога выросли. Но Мик вышел, а минуту спустя вернулся со свежей газетой. Выпуск опустился на стол. Вверху на обложке, рядом с названием, весело желтел тот же утенок, что и на двери. «А почему газета называется «Золотая утка», но утенок на ней желтый?» — поинтересовалась я. «Он золотой», — нахмурился Элиниар. «Желтый?» — в подтверждение ткнула пальчиком. «Это золотой», — настаивал эльф. «Да желтый же!» «Хватит!» — перебил нас Микаэль. «Нэнси, или читай, или заберу». «Ну и ладно. Если у эльфа не лады со зрением, при чем тут я?» Кроме утки преткновения, обложку украшал крупный заголовок. «Под сенью дубов или с кем встречался наследник в дубовой роще?» И фото наследника престола, прыщавого юнца с большими печальными глазами. Наградила же природа внешностью, а еще принц. Интересно, с кем же он встречался? Открыла статью и углубилась в чтение. Статейка была, что называется, высосана из пальца. И оказалось, что встречался кронпринц со своей сестрой, вернувшейся из дальнего путешествия. Но манера подачи мне понравилась. Любопытно. А вместо имени автора стояли инициалы МВ. Значит, Микаэль. Ниже была заметка поменьше о том, как травы, собранные в полнолуние, влияют на рост волос. Причем волос на разных участках тела. Это старалась ведьмочка. Перевернула страницу и чуть не охнула. На ней был князь Вицар, один из самых влиятельных людей королевства. Князь обнимал за талию даму необъятных размеров, при этом его рука собственнически покоилась на груди дамы, а глаза вылезали из орбит. Видно, князь заметил горе корреспондента. И заголовок «Кто кого?». Я читала статью и хохотала до слез. Особенно, когда неведомый автор начал живописать риски, поджидающие князя в постели с такой пышной возлюбленной. Неведомый, потому что под этой статьей не было даже инициалов. Готова поспорить, что она принадлежит перу нашего главного редактора. А вот и он. Дверь распахнулась, впуская донельзя довольного собой Гилберта. Он размахивал таким же номером, как и тот, что лежал на столе, и напевал под нос. «Доброе утро, господа!» — редактор отвесил нам шутовской поклон. «Рад видеть, что после бурной ночи все остались в добром здравии и готовы трудиться во благо золотой утки». «Когда зарплата будет?» — поинтересовалась Литалия, накручивая на палец огненную прядь. «Что ты о низменном, Ли?» — Гилберт хохотнул и плюхнулся за стол. «Зарплата будет. Это все, что вам необходимо знать. Номер разбирают, как горячие булочки. Конечно, основные покупатели — приближенные князя, но покупают же». «Доиграешься», — буркнул Мик, выводя что-то в толстой потрепанной тетради. Но Гилберт и ухом не повел. «Агнесса, рад, что ты не передумала сотрудничать с нами». Редактор переключился на меня. «Итак, работа над выпуском у нас всегда начинается в четверг. Утром мы собираемся здесь и обсуждаем продажи предыдущего номера. Кстати, Эл, что у нас с рекламой? Ты обещал найти тех, кто готов заплатить». «А я и нашел». Эльф отвлекся от ящика стола, где лежали деньги. «Лия Вильмина Триоли открыла кондитерскую. Заведение нуждается в рекламе». «Отлично! Адрес?» Гил достал из стола пухлый блокнот. «Улица Сирени, 3». «Сирени, говоришь? Там еще полицейский участок поблизости, верно?» Эл кивнул, а Гил записал что-то в блокноте и продолжил. «Итак, кондитерская Лия Триоли. Этим займемся мы с Агнессой. Проведу для нее небольшой экскурс в профессию. Мик, ты займешься театром. Послезавтра там будет занятная премьера. Играет сам Люцио Карлони, а среди зрителей будет королевская семья и брат короля, высокочтимый Конрад. Найди мне материал». «Постараюсь», — кивнул Микаэль. «Теперь ты, Ли», — Гил почесал в затылке. «Что бы тебе поручить?» «А, на углу Лавандовой и Третьей мостовой открылся новый салон магических услуг. Наведайся туда и напиши отзыв. Конечно же, не бесплатно. Возьми с собой Элла, от него все равно мало толку. Задача ясна?» «Вполне». Ведьмочка выглядела недовольной, но не спорила. «Тогда марш выполнять, и за тобой заметка о вреде водорослевых притирок для увеличения груди». «Увеличение чего?» Я решила, что мне послышалось, но Гил говорил серьезно. «Куда я попала?» «Ничего, привыкнешь». Главный редактор будто заметил мое замешательство. «А теперь, милейшая Лия Ритани, я покажу тебе, как работают настоящие профессионалы. Ты любишь пирожные?» «Люблю», — осторожно ответила я. Тогда через час мы с тобой пойдем на обед в новую кондитерскую. Держи ушки открытыми, а фотоаппарат наготове. Но у меня нет фотоаппарата, — пробормотала я. Будет, — ответил Гил, — потому что прямо сейчас Элиниар пойдет и купит его. Вперед, мой ушастый друг! Гилберт, у нас нет на это денег, — побледнел эльф. Ты мне это говоришь? Внезапно в комнате будто похолодало, а Гил из настоящего душки вдруг превратился в монстра. Он прищурил глаза, словно пытаясь прожечь в несчастном бухгалтере дыру, и приподнялся из-за стола. «Хорошо, все будет», — пробормотал Эл, прихватил Литалию и скрылся за дверью. А я замерла, испуганно глядя на редактора. «Что-то не так, дорогуша?» — поинтересовался он. «Все так», — поспешила заверить и уткнулась в газету. Подумала о методах работы Гилберта и стало страшно. Настолько, что пожалела, что моя нога вообще переступила порог этого заведения. «Ничего, Нэнси», — сказала себе, — «давно пора становиться самостоятельной. Так чем сейчас не шанс?» Глубоко вдохнула и погрузилась в очередную статью о премьерах будущей недели. «Справлюсь, потому что отступать больше некуда».